Глава 9. На следующий день решаю поговорить о днюхе с друзьями. Парни ожидаемо соглашаются и задают законный вопрос о выпивке и девочках. «Шашлык будет, и пиво. Батя обещал подогнать. Ну и конина есть неплохая, армянская. А девочек пока не звал», — отвечаю по пунктам. «Конина?» — удивляется темный и непьющий спортсмен Колянченко. «Коньяк армянский», — поясняю для него. «С девочками давай я поговорю», — предлагает Горин. «Я сам. Хочу позвать Фаранову, Архарову, Бочкину, Кузякину, Томнину». «Ничего ты размахнулся». «Не пойдет никто, ну, кроме Бочкиной. Ее вряд ли куда позовут еще», — сомневается Кондрат. Откладывать приглашение в долгий ящик я не стал и на переменке подошел к Архаровой. Вернее, отозвал ее в сторону от группы девочек. «Вера, можно на пару слов?» «Штыба, ты только пару слов и можешь сказать?» Засмеялась девичье стадо, но Архарова, к моему удивлению, не стала ломаться и отошла к окну в конце коридора. «Чего тебе? Говори только быстро и сразу скажу, за твоего Складнёва можешь не заступаться, я его не прощу». Категорично отрезала она, глядя на меня большими фиалковыми глазами, с длинными пушистыми ресницами. «А хороша ведь уже в свои 15. «Никуда твой Складнёв мне не уперся, я по другому вопросу». Удивляю и немного возмущаю я ее. «Я тебя хотел позвать на речку в субботу, шашлыков поесть. Я ведь после 8-го в техникум поступать уеду». «Решил проставиться за свой отъезд. Да и день рождения свой отметить». «Ты не офигел? Бегу уже на шашлыки твои, делать нечего». «Что там делать будем, кроме шашлыков?» Ехидно усмехнулась Верка. «Бухать и целоваться. Удивляю ее до невозможности». «Что?» Округляются глаза у собеседницы. «Вру, вру. Просто целоваться». Опять шучу я и вижу, что шутка не заходит. Верка покраснела аж до цвета помидора. «Да что ты там себе навыдумывала? Просто с компанией посидим на реке, будут шашлыки от Тофика и пиво. Поиграем в игры какие-нибудь и все. Как могу успокаиваю ее, понимая, что немного перегнул палку. «С ребятами, говоришь? Ну-ну». «А кто будет?» — задумчиво говорит Верка, глядя мимо меня на подружек, отчаянно пытающихся услышать, о чем мы беседуем. «И что за игры?» «Например, мафия. Говорю я и вкратце рассказываю правила, неведомые никому здесь игры». «А будет кто?» — повторяет вопрос Вера. «Я перечисляю тех, кто согласился из парней и кого хочу позвать из девчонок». «Мафия — это интересно. Я даже не слышала про такую игру. Надо попробовать». «А из девочек тебе не пойдет никто. Ну, может, кроме Фарановой. Раз у вас такая с ней любовь», — подкалывает меня одноклассница. «Я попробую все ж. А ты придешь? Верка осматривает меня с головы до ног. Невзрачная одежда, не шибко пока высокий рост, и удивляет ответом. «А приду. Говори во сколько. И это... Томнину, Кузякину и Бочкину я сама позову. Считай, они уже пришли к тебе». «Изменился ты, Толик. Не внешне?» Она еще раз ехидно оглядела мою помятую рубаху и старые брюки. «А изнутри?» «Уверенный такой стал. И смотришь так требовательно. Я себя как ребенок чувствую». Я, глядя на ее детское лицо, чуть не заржал в голос. «Завтра скажу, во сколько точно мы собираемся. А место ты знаешь, полянка над речкой». Поворачиваюсь и ухожу, провожаемый взорами одноклассниц. С Фарановой я поговорил на большой перемене во время обеда. Обедала она с младшим братом, который был на класс ее младше и на голову выше. Подсаживаюсь к ним и, глядя на склонившегося к тарелке брата, начинаю разговор. «Аленка, я после 8-го в Техан уеду. Вот собираю людей пообщаться напоследок. Ну и день рождения у меня в субботу. Хочу тебя позвать». «Толя!» говорит Аленка, оглядывая красивой головкой на цеплячей шее окрестности. «Про нас и так всякие глупости говорят. А ты на виду ко мне подсел, да еще зовешь неизвестно куда. Меня девочки замучили уже подколками, я и не знаю, что и говорить. Мы с тобой даже не встречались ни разу, а они подробности требуют». «Шашлык будем есть, в игры играть». «Боишься одна, вон, брат возьми». Киваю головой на смущенного паренька, с трудом затыкая в себе аргумент о том, что будет что рассказать подружкам. «На речке в субботу. Время скажу позже. Отказа не принимаю». «Стой!» — шепчет вслед Аленка. А кто еще будет?» Я перечисляю гостей, сильно удивляя ее. «Архарова не придет», — категорично заявляет она. «Сказала, придет, и с подружками. Пожимаю плечами и иду на урок, даже нормально не пообедав. На уроках получаю 5 по физике за контрольную, которая была на прошлой неделе, и 3 по химии, которую, на мой взгляд, мне натянули. Работает бонус комсомола? Уверен, Николай Николаевич уже всех предупредил об изменившейся политике партии в отношении меня. Дома решаю поговорить еще раз с бабушкой насчет одежды. И получается удачней». «Ну, раз ты такой модник теперь, собирайся в универмаг», — говорит она. Я вспоминаю наш неказистый поселковый универмаг и недоумеваю. Одежды и обуви там нет совсем. «Ба, так там одни хостовары». «Увидишь», — сказала бабуля, и мы пошли в магазин. В нашем поселке было немного торговых точек. Хлебный, виноводочный, ларек «Союз Печать», 3 продуктовых и универмаг. Были, конечно, еще торговые точки, вроде продажи газет на почте или чая в бане, но это не основные. Универмаг находился в поселковой части поселка и был забит хозяйственными товарами. Отдел с продуктами здесь имелся тоже, а вот одежды там я в упор никогда не видел. Бабка ходила быстро, и даже я с трудом успевал за ней. Бодрая у меня еще бабуля. Это хорошо. «Света, посмотри на моего внука, надо ему костюм, пару рубашек и брюки заказать», — обратилась к директору она, когда мы пришли. Внутрь заходить не потребовалось. Упомянутая Света находилась снаружи и разглядывала оформление стеклянной витрины. «Привет, кума. Что, женить парня решила?» Тут же пошутила толстая тетка лет 60, работавшая директором. «Рано ему. Женилка еще не выросла. В техникум будет поступать в Новочеркасске. Ну и на выпускной костюмчик надо. Вырос он из старого», — проворчала моя бабка. «Тёть Свет, и что-нибудь для физкультуры? Кроссовки там или кеды, костюм спортивный, носки можно?» Решил обнаглеть с просьбой я, заткнув себе ответ на фразу, что у меня там чего-то не выросло. «Хм, ну пойдем, обмерим тебя. Завтра-послезавтра машина из нашего ОРС пойдет. Могут привезти заодно обновки», — махнул рукой директор. В магазине в подсобке с меня сняли мерки и сказали прийти завтра узнать цену. Но бабуля воспротивилась, мол, с этим справится сама. Вот не помню в своем детстве таких услуг по доставке товара. Скорее всего, бабуля блат имеет именно в этом магазине. Отец точно имел блат в виноводочном, а бабуля, значит, здесь. Вечером делаю уроки. Задали историю. Я ее неплохо знал, но акценты тут другие, пришлось читать учебник. Утречком по холодку добираюсь до школы в приподнятом настроении, и мне сразу его портят. «Штыба, к директору, быстро!» — командует дежурный учитель на входе. «Жалуются тут на тебя». «Жалуются? Кто и на что?» Быстро поднимаюсь к кабинету директора и захожу внутрь. В кабинете кроме директора никого нет. Уже лучше. Наедине прессовать он меня сейчас не станет. «Хорошо, что пораньше в школу пришел», — обрадовался он моему появлению. «Тут на тебя жалоба поступила, мол, собираешься пьянку устроить». «Поклёб. Шашлыки и газировка, плюс интеллектуальные игры». Сходу отметаю обвинение, ворочая в голове мысль. «Кто меня сдал и так быстро?» «Игры? Что за игры?» Николай Николаевич поднял бровь в удивлении. Я в нескольких словах рассказал и про мафию, и про крокодила. «Не слышал даже такие игры, но одобряю. Название, конечно, не самое подходящее. Мафия. Назвал бы по-другому». Еще бы он слышал. Ее в таком виде придумали только в 86-м. «А насчет пьянки, скажу честно, будет несколько бутылок пива». Сразу сдал сам себя я. «Хм, Толя, честность — это хорошо. Но вот как мне теперь поступить?» «Там будут пить человек 4. Я наклеек с пива уберу и наклею с газировки». «А кто рассказал про мой день рождения? Кто-то из девочек?» «Там еще и девочки будут», — непритворно изумился директор. «Никогда бы не поверил раньше, но сейчас тебе верю. Никто тебя не сдал, просто учительница послушала разговор одного из твоих приятелей и сообщила мне. Да ты ее внизу видел, она дежурная сегодня». «Николай Николаевич, а давайте вы случайно посетите это мероприятие и сами убедитесь, что все чинно и благородно. По-старому», – процитировал я фразу из кинофильма. «Пожалуй, так и сделаю. А Фарановым, младшему и старшему, скажи, пусть тише болтают». «Не звал я старшего, семиклассника позвал. А то боюсь, что Адленку не отпустят одну», – припомнил я. «У нее в 10-м еще братец учится. Вот они и обсуждали, стоит или нет за сестру у родителей просить», – пояснил директор. «Ладно, иди. И еще раз молодец, что врать не стал. Поступок взрослого человека». «И это, на следующей неделе тебя, скорее всего, вызовет твой спасенный пострадавший. Меня уже известили». Я ушел, вспоминая, что через год директор уйдет с работы, вроде как заболеет сильно. Я не интересовался, что с ним случилось, а жаль. Надо как-то намекнуть, мол, выглядите плохо. Пройдя мимо стукачки-училки, сверлящей меня взглядом, зашел на урок истории. Кроме меня в классе была еще и Кузякина, уже сформировавшаяся девочка с заметной грудью. «О, Штыба!» Фамильярно начала она. «Хорошо, что ты пришел рано. Ты нас на день рождения пригласил?» Верка сказала. «Да. Диана, извини, что не лично. Архарова сказала, что сама поговорит». «Да ерунда. Я вот что скажу. День рождения без музыки — это ни о чем. Хочешь, я свою принесу? У меня есть магнитофон «Казахстан 101». Стерео. И радио там есть встроенное. Но весит он прилично. 8 кг, сама не донесу». «Диана, отличный подарок!» — обрадовался я. «Ты очумел, Штыба? Какой подарок? Я на время принести могу!» Пошла пятнами Кузякина. «Да я понял, подарок в том, что музыка у нас будет. Я и не думал про нее, а ты видишь, умница какая. Кассеты, батарейки?» — быстро спросил я, видя, что класс стал заполняться детьми. «Есть все», — буркнула она и, обернувшись, язвительно добавила. «Тоже в подарок». «Надо все равно взять про запас батареек. Сколько же они стоят? 30 копеек вроде. Но видела подешевле. А надо 8 штук. Куплю в универмаге». Тема урока — культура народов России во второй половине 19 века. Я еще раз перед уроком бегло прочитал заданные параграфы. И тут же с удовольствием понял, что не зря это сделал. «Штыба к доске», — прошипела историчка. Выхожу, недовольно оглядывая в очередной раз свою неказистую одежду. Кто из деятелей культуры являлся основоположником критического реализма в грузинской литературе? Сходу начала валить меня училка. Не повторяя параграф перед самым уроком, хрен бы запомнил. А так я бодрым веником ответил. «Чевчавадзе Илья Григорьевич». «А что он говорил про русскую культуру?» Продолжила допрос старичка. «Она валит меня, что ли?» Неприятно удивился про себя я.